Скорпион. Ты стикс, но высохший, откуда, кончив лов, уносит Диоген фонарь на крюк надетый, и где для удочек проклятые поэты живых червей берут из собственных голов. Корбьер. Два Парижа. Скорпион — одно из самых ярких и впечатляющих зодиакальных созвездий, раскинувшееся между весами и стрельцом. Оно особенно хорошо видно летом, когда его огненное сердце Антарес сверкает в ночном небе. Изогнутая форма, напоминающая расправленные клешни и загнутое жало, делает его одним из самых узнаваемых во всем зодиаке. Чтобы найти созвездие, можно ориентироваться на пояс Ориона. Если летом провести от него линию вниз по направлению к горизонту, там и будет Антарес. Главные звезды Скорпиона. Антарес. Альфа Скорпиона. Самая яркая в созвездии. Красный сверхгигант, расположенный примерно в 550 световых годах от Земли. Название означает «соперник Марса», поскольку из-за алого сияния его можно спутать с красной планетой. Она символизирует сердце Скорпиона. Шаула. Лямбда Скорпиона. Звезда, формирующая жало Скорпиона. Название так и переводится – жало. Лесат. Ипсилон Скорпиона. Эта звезда находится в конце его хвоста и усиливает образ жалящего Скорпиона. Джабах. Нюб Скорпиона. Звезда, расположенная в центральной части тела Скорпиона. Созвездие Скорпиона связано с греческой легендой о великом охотнике Орионе, который погиб от его яда. Орион, сын Посейдона, был самым могущественным из смертных охотников. Надменный и самоуверенный, он гордо хвастался, что может истребить всех животных на земле. Богиня Гера, по другой версии Артемида, решила наказать гордеца, послав против него гигантского скорпиона. Когда Орион встретил это жуткое существо, его стрелы не смогли пробить хитиновую броню чудовища. Скорпион молниеносно метнулся вперед, взмахнул изогнутым жалом и испустил смертельный яд в тело охотника. Орион пал, сраженный мгновение ока, а боги, восхищенные силой скорпиона, вознесли его на небо. Однако и Орион не был забыт, его также поместили среди звезд. Но даже на небесах их вечное противостояние продолжается. Когда Скорпион восходит на востоке, Орион скрывается за горизонтом. Когда Орион поднимается, его враг прячется в темноте. В Древнем Египте Скорпиона ассоциировали с богиней Селкет, защитницей от яда змей и скорпионов. Ее культ был связан как с исцелением, так и с загробным миром, поскольку скорпионы одновременно обозначали смерть и защиту в духовных путешествиях. В вавилонской мифологии скорпион был стражем врат в загробный мир, охраняющим проход в царство теней. Эти огромные скорпионы, стоявшие у входа в подземное царство, упоминаются в эпосе о Гильгамеше.